«И сколько это стоит? Позвольте полюбопытствовать». Нина посторонилась, пропуская наверх Владика с его коробками. «Сколько стоит мой титул? Какой тариф? Какие расценки?» «Зря вы так», — нахмурился Дима. «Я же вам говорю, чушь, глупость, бес попутал». «И все же», — настаивала Нина. «Ну, штуку баксов я бы вам...» Начал Дима, отступая вниз, к дверям, и проклиная себя за то, что приехал сюда, приволок этот дурацкий паровоз. «Вот уж воистину, никогда не возвращайся». «Штуку?» — перебила его Нина язвительно. «Всего-то?» «Ну, две». «Не густо», — протянула Нина. «Я смотрю, графини нынче не в цене». «Ладно», — Дима еле сдерживался. «Я спешу, извините». Он выскочил из парадного во двор. Походил взад вперед возле машины, стараясь успокоиться. «Какие мы гордые! Какие мы неподкупные! Как мы язвим! Как мы бедного Пупкова ядом поливаем! Графиня со шваброй! Вместо салона мадам Шерер посудомоечная да загаженный подъезд! Однако же спеси у нас от этого меньше не становится! А мы ее умерим, спесь вашу, ваше сиятельство!» Дима похлопал себя по карману куртки, подошел к машине, склонился к шоферу. «Дай закурить». «Вы же бросили», — вздохнул шофер, доставая сигареты. Дима с наслаждением затянулся. «Он ее сделает, эту принцессу крови. Он своего добьется». Дурацкий мальчишеский азарт вскипал в нем, перехлестывая через край. Злой азарт. Уязвленное самолюбие. Он ее уроет, неподкупную. Он знает цену этой неподкупности. Лара, та тоже поначалу и денег не брала, и подарков не принимала. Корчила из себя бессребреницу несгибаемую. Надолго ее хватило? Месяца на три. Сияющий Владик вышел из подъезда. «Дмитрий Андреевич! Пацан в восторге!» «Едем!» Он открыл перед Димой дверцу. «А мадам тебе сказала что-нибудь?» «Ничего не велела передать», — поинтересовался Дима, усаживаясь на заднем сиденье. «Не-а», — Владик покачал головой. «Тряпкой по ногам съездила, когда мимо шел». Дима усмехнулся. «Ничего, сударыня, мы еще посмотрим, кто кого. Еще посмотрим». «Дмитрий Андреевич, ваша...» Служивый из домашней охраны, только что открывший дверцу Диминой машины, запнулся. «Ваша... вот уже час как приехала». Он так и не решился сказать, кто. «Я впустил. Она своим ключом дверь открыла. Она не одна». «Завтра получишь расчет», — бросил Дима. Служивый побледнел и пробормотал, заикаясь. «С вашей стороны не было приказания не пускать». Дима стремительно пошел к дому, не удостоив охранника ни ответом, ни взглядом. Взбежал по ступеням крыльца, рванул на себя дверь. Еще один страж вытянулся перед ним во фрунт, открыл было рот. Дима оттолкнул его в сторону и влетел в гостиную. Лара, откинувшись, сидела на низком диванчике, полузакрыв глаза и блаженно улыбаясь. Плеер прижимал к макушке ее светло-русую, опять покрасилась, гривку. Два лариных спутника сидели чуть поодаль. Восседали прямо на ковре, скрестив ноги по-турецки. Оба в косухах, у одного башка обрита наголо, у другого жидкие патлы, собраны на затылке в скудный хвостик. Рожи наглые, сытые, скотские. «Вы кто?» — рявкнул Дима. «Вы что тут делаете?» «В карты играем», — пояснил бритый невозмутимо, тасуя колоду.